второе. Геральт наклонился, проверил исправленную скобу стремени, подогнал еще не размявшийся и туго идущий в пряжке стременной ремень, подправил подпругу, сумы, скатанную за седлом попону и притороченный к ней серебряный меч. Ненники неподвижно стояла рядом, скрестив руки на груди. Подошел Лютик, ведя под узцы своего темно-гнедого мерина. «Благодарим за гостеприимство, уважаемая», — серьезно сказал он. «И уж не злись на меня. Я ведь все равно знаю, что ты меня любишь». «Конечно», — серьезно ответила Ненники. «Люблю тебя, шалопая, хоть и сама не знаю за что. Ну, будьте». «До встречи, Ненники». «До встречи, Геральт, следи за собой». Ведьмак горько улыбнулся. «Предпочитаю следить за другими. Это вообще-то полезнее». Из-за храма, из-за оплетенных плющом колонн, вышла и Оля в сопровождении двух младших послушниц. Она несла сундучок ведьмака. И Оля неловко избегала его взгляда, смущенная улыбка то появлялась, то сбегала с ее веснушчатой, пухленькой, покрытой румянцем мордашки. Сопровождающие ее послушницы не скрывали многозначительных взглядов, с трудом удерживаясь, чтобы не рассмеяться. «Великая Мелителя», — вздохнула Ненники, — «целая прощальная процессия. Возьми сундучок, Геральт. Я пополнила запасы твоих эликсиров. Там все, чего не доставало. И то лекарство. Знаешь, о чем я? Принимай регулярно, каждые 2 недели. Не забывай, это важно». «Не забуду. Благодарю, Иоля». Девушка опустила голову, подала ему сундучок. Ей так сильно хотелось что-то сказать, но она не знала, что именно, какие слова произнести. И не знала, что сказала бы, если бы могла. Не знала. И хотела. Их руки соприкоснулись. Кровь, кровь, кровь. Кости, словно белые поломанные прутики. Сухожилия, словно белесые шпагаты, вырывающиеся из-под кожи, раздираемые огромными ощетинившимися лапами и острыми зубами. Ужасный звук разрываемого тела и крик, бесстыдный и ужасающий в своем бесстыдстве. В бесстыдстве конца. Смерть. Кровь и крик. Крик. Кровь. Крик. И Оля... Ненники с невероятной при ее комплекции скоростью припала к лежащей на земле, напрягшейся, сотрясаемой конвульсиями девушки, придерживая ее за плечи и волосы. Одна из послушниц остановилась, словно громом пораженная. Другая, более скорая, опустилась на колени в ногах Иоли. Иоля выгнулась дугой, раскрыв рот в беззвучном крике. «Иоля!» – кричала Ненники. «Иоля, говори! Говори, детка, говори!» Девушка напряглась еще сильнее, закусила губу, тонкая струйка потекла по ее щеке. Ненники, покраснев от усилия, крикнула что-то, чего ведьмак не понял, но его медальон рванул шею так, что он непроизвольно наклонился, согнутый, придавленный невидимым грузом. И Оля застыла. Лютик, бледный как полотно, громко вздохнул. Ненники поднялась с колен. С трудом, медленно. «Заберите ее», — бросила она послушницам. Их было уже больше, они сбежались, серьезные, изумленные и молчаливые. «Заберите ее», — повторила жрица. «Осторожно и не оставляйте одну. Я сейчас приду». Она повернулась к Геральту. Ведьмак стоял неподвижно, теребя поводья вспотевшей рукой. «Геральт и Оля, молчи, Ненники». «Я тоже это видела. Мгновение. Геральт, не уезжай». «Я должен». «Ты видел? Видел это?» «Да, не в первый раз». «И что?» «Нет смысла оглядываться назад». «Не уезжай, прошу тебя». «Я должен. Займись Иолей». «До свидания, Ненники». Жрица медленно покачала головой, хлюпнула носом и вытерла рукой слезу резким отрывистым движением. «Прощай», — шепнула она, глядя ему в глаза.